Неделя четвертая. Тренироваться для себя. Существует миллион доводов в пользу отказа от тренировок. Самые экзотические приводит моя малоподвижная приятельница. Надо было в детстве заниматься, а теперь это даже вредно, тело отвыкло. Эх, если бы наше тело могло, оно бы ответило. Например, что создано вовсе не для лежания на диване, а для бега, прыжков, растяжек и прочих радостных активностей. У каждой из нас свой уровень физической подготовки. Кто-то с детства занимался гимнастикой или плаванием, кто-то начинал с фитнеса уже в зрелом возрасте, а другие, простившись с радостью со школьной физкультурой, больше не возвращались к тренировкам. В этой главе пробуем инструменты, которые подходят для всех, независимо от уровня подготовки. Они хороши тем, что вписываются в повседневную жизнь и не требуют больших затрат времени или сил. Даже если вы уже используете некоторые из этих инструментов, посмотрите на свою практику свежим взглядом. Например, правило 10 тысяч шагов в день уже не считается незыблемым. Ученые определили другую норму. А популярный комплекс «Сурья Намаскар» или «Приветствие солнцу» вовсе не предназначен только для тех, кто занимается йогой. Он прост, занимает мало времени и будет хорош в качестве быстрой утренней зарядки. Среду и четверг посвятим выбору подходящих тренировок. Замечательно, если у вас уже есть свой комплекс. Но знаете ли вы, что для лучшего эффекта виды физической нагрузки лучше разнообразить? Давайте попробуем. А в пятницу попробуем комплекс упражнений для мозга. Да-да, эта часть нашего тела тоже нуждается в упражнениях. Но еще до того, как мы перейдем к инструментам недели, сделаем главное — будем слушать свое тело. Без этого все наши упражнения превратятся в скучную обязанность. А ведь мы хотим, чтобы было весело и интересно. Игра. Слушаем свое тело. Мой тренер по тай-чи, а ныне еще и преподаватель психофизкультуры Анна Носкова, однажды вспомнила фразу: «Когда ты сидишь, ты отдаешь вес дивану или делаешь ему хорошо?» За этой фразой умение слышать свое тело или, наоборот, игнорировать его сигналы. Давайте проверим. Садимся на диван. Именно на диван или кушетку, а не в мягкое кресло, где так удобно развалиться и расслабиться. А теперь зададим себе несколько вопросов. Удобно ли мне сидеть? Отдала ли я свой вес дивану или берегу его от нагрузок? Можно ли сесть поудобнее? Что я сделала для того, чтобы сесть удобнее? Какие части тела мне пришлось задействовать для этого? Теперь попробуйте прочувствовать два положения. Когда сидите напряженно и когда отдаете весь свой вес дивану. Чередуйте их и внимательно слушайте свое тело. Можно сделать небольшую медитацию. Ее текст в очень медленном темпе, с паузами, наговорите на диктофон заранее и прослушивайте в наушниках. Можно воспользоваться этой записью. Закройте глаза, расслабьтесь и медленно, вдумчиво произносите про себя: «Я умею отдавать вес своего тела опоре. Мои плечи, мои руки до самых кистей и кончиков пальцев расслабляются, становятся тяжелыми. Голова легко и свободно лежит на подушке. Я наблюдаю за своим дыханием, вдох и выдох. Просто наблюдаю. Мое тело отдает свою тяжесть опоре, поверхности, на которой я нахожусь. Мой таз, мои бедра расслаблены, ноги лежат свободно, расслабленные до самых стоп, до кончиков пальцев. Мне хорошо расслабление становится все глубже и глубже. Я буду находиться в этом состоянии до тех пор, пока мне это не надоест. Я владею своим телом и смогу вернуться в состояние бодрости и ясности ума, как только захочу. Для этого мне нужно только посчитать до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Я возвращаюсь в состоянии бодрости. Я возвращаюсь к активности. Откройте глаза. Посидите несколько минут. Вставайте. В дальнейшем используйте прием слушания тела во время выполнения упражнений, пока это не войдет в привычку. Аффирмации недели. Перепишите понравившиеся аффирмации от руки на отдельный листок и читайте утром после пробуждения. Можно делать это еще лежа в кровати, расслабившись. Прислушайтесь к своему телу. Я заслуживаю того, чтобы чувствовать себя в этом теле безопасно, комфортно и уверенно. Мое тело — это огромный дар, и я буду относиться к нему с любовью и добротой. Я доверяю мудрости своего тела. Я обещаю любить и беречь свое тело. Я ценю каждую клетку своего тела. Я глубоко дышу, регулярно занимаюсь спортом и питаюсь питательной пищей. Я обращаю внимание на то, что нужно моему телу для здоровья и жизненной силы. Я забочусь о своем теле и занимаюсь спортом. Мне нравится тренироваться и укреплять мышцы. Я благодарна своему телу за то, что позволяет мне ощущать жизнь. Мне нравится жить в своем божественном женском теле. Я совершенно такой, какая я есть. Я принимаю себя такой, какая есть сейчас. Я могу совершенствовать свое тело, стать более здоровой, лучше себя чувствовать. Это в моих силах. Мое тело — это сосуд моей неповторимости. В жизни есть нечто большее, чем просто беспокойство о своем весе. Я чувствую себя великолепно и уверенно в своем теле. Инструмент 4.1. Понедельник. Считаем шаги на 1000. В моем окружении почти нет людей, которые не слышали бы про правило 10 000 шагов. Мой старенький тесть нарезает хотя бы 5000 вокруг квартала, а юная коллега идет на рекорд в 20 000 ежедневно. Ну, разве что 92-летняя двоюродная тетушка Агата в далекой сибирской деревне не знает про это правило, но зато приговаривает: «Двигайся больше, проживешь дольше». Недавнее бостонское исследование опровергает это правило, но только в количественной части. Оказалось, что нет никакой разницы в положительном эффекте для здоровья уже после 7 500 шагов в сутки. Но чем ниже количество шагов от этой нормы, тем меньше пользы для здоровья. Что будем делать? Возьмем эту цифру за ориентир и выстроим свой график движения к ней. Если вы не уделяли внимания ходьбе, начинаем считать шаги. Для этого разработаны удобные приложения на смартфонах, есть шагомеры в умных часах. Начинаем с 1000 шагов в день. К концу этой недели доводим результат до 7 500 шагов в субботу и воскресенье. А дальше стараемся поддерживать эту норму. Считаем все. Поход в магазин и офис, в кафе и тренажерный зал. Добираем норму вечерней прогулкой. Я заметила, когда стала считать шаги, стараюсь больше ходить пешком там, где раньше ездила на авто. Инструмент 4.2. Вторник. Делаем зарядку. Приветствие солнцу. Сегодня выполняем утренний комплекс «Сурья Намаскар». Приветствие солнцу. На мой взгляд, Это простой и приятный способ утренней зарядки. Однажды мне показали комплекс упражнений «5 остановок», который входит в программу подготовки сотрудников спецназа. И знаете, было очень похоже на приветствие солнцу. Посложнее, конечно. Комплекс «Сурья-Намаскар» хорош тем, что вовлекает большое количество мышц и заметно тонизирует. Причем даже в самом упрощенном варианте, то есть без постановки дыхания и с минимумом повторов, 1-3 круга. По мере тренированности количество кругов можно увеличивать в комфортном темпе. Этот комплекс в разных вариантах легко найти в интернете. Далее привожу свою схему выполнения. Упражнение «Приветствие солнцу». 12 поз. Выполняем позы непрерывно, одно за другой. Первое. Поза молитвы. Стоим на коврике, ноги вместе, руки соединяем ладонями у груди, локти расставлены. Выдох. Второе. Поза поднятых рук. На вдохе поднимаем руки и тянемся вверх, немного прогибаемся назад. Третье. Поза руки к ноге. На выдохе наклоняемся вперед от талии, руки постараться поставить на пол рядом со ступнями. Четвертое. Поза наездника. На вдохе правую ногу отводим назад, смотрим вверх, не запрокидывая голову. Пятое. Поза палки, планка. На вдохе отводим левую ногу назад к правой, тело выпрямить как палку. Шестое. Поза 8 частей тела. Плавно опускаем колени на пол. На выдохе скользим вперед, упираемся грудью и подбородком в пол. Должно получиться 8 точек соприкосновения с опорой. Подбородок, грудь, 2 ладони, 2 колена, 2 стопы. Седьмое. Поза кобры. На выдохе сдвигаемся вперед. Нужно упереться ладонями и поднять верхнюю часть тела, как кобра. Локти можно согнуть. Восьмое. Поза горы. На выдохе поднимаем ягодицы вверх, встаем в треугольник. Девятое. Возвращаемся в позу наездника. Четвертое. На вдохе правую ногу подтягиваем вперед, левая выпрямленная остается сзади. Десятое. На выдохе поднимаемся в позу руки к ноге. Одиннадцатое. На вдохе поднимаемся в позу поднятых рук. Второе. Двенадцатое. На выдохе сначала выпрямляем корпус, потом опускаем руки. Затем повторяем те же 12 поз, только в позе наездника отводим сначала левую ногу. Также при возвращении подтягиваем левую. Так мы выполним один круг с правой, затем с левой ноги. Инструмент 4-3. Среда. Упражнение для тех, у кого много сидячей работы. Сидячая работа – бич нашего времени. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, признав проблему, даже выпустила в 2020 году методические рекомендации по физической активности при малоподвижном образе жизни. Даже если вы – та редкая счастливица, которая работает на природе, в окружении растений и зверей, небольшая разминка не помешает. Вред для здоровья, связанный с малоподвижным образом жизни, можно уменьшить. Но этому придется уделить как минимум полчаса времени каждый день. Эти полчаса можно набрать в течение дня, например, так. Подниматься по лестнице вместо лифта. Гулять неподалеку от дома. Работать на садовом участке. Выполнять домашнюю работу. Сделать пробежку. Ездить на велосипеде. Позаниматься в тренажерном зале. Что будем делать? Сегодня пробуем 5 упражнений, полезных при сидячем образе жизни и не только. Это универсальные упражнения для женщин. Упражнение 1. Кошка-корова. 1 подход, 20 повторов. Встаньте на четвереньки. Кисти находятся прямо под плечами, колени на одной линии с бедрами. На выдохе осторожно прогните позвоночник и поднимите голову. Кошка. Удерживайте это положение в течение 3 секунд. Затем вдохните, начните округлять спину, одновременно сжимая мышцы живота. Корова. Как только вы полностью округлили спину, прижав подбородок к груди, вернитесь в исходное положение и повторите. Упражнение 2. Птица-собака. 1 подход, 10 повторов на каждую сторону. Встаньте на четвереньки. Руки на одной линии с плечами, а колени на одной линии с бедрами. Поднимите правую руку и вытяните вперед. Тяните ее прямо из плеча. Одновременно поднимите левую ногу назад, пока она также полностью не выпрямится. Задержитесь в этом положении на 3 секунды. Затем медленно вернитесь в исходное положение. Повторите с противоположными конечностями. Упражнение 3. Ягодичный мостик. 1 подход, 20 повторений. Лягте на спину. Согните ноги и разведите руки в стороны. Напрягите брюшной пресс, сожмите ягодицы и поднимите бедра. Задержитесь в этом положении на 3 секунды. Затем опуститесь в исходное положение. Упражнение 4. Высокая планка, 4 подхода по 20 секунд каждый. Лягте животом на пол и прижмите руки рядом с собой. Затем напрягите брюшной пресс и поднимите тело так, чтобы весь вес приходился на руки и пальцы ног. Убедитесь, что бедра опущены, ягодицы задействованы, а позвоночник держится в нейтральном положении. Упражнение 5. Супермен. 1 подход, 15 повторов. Лягте на живот, вытяните обе руки вперед и вытяните ноги. Поднимите грудь от земли, но продолжайте смотреть вниз. Одновременно оторвите ноги от земли и задержитесь на 10 секунд. Вернитесь в исходное положение и повторите. Эти упражнения можно делать по 1-2 в день из тех, что показались вам наиболее комфортными и полезными. Инструмент 4-4. Четверг. Интервальные тренировки. Интервальные тренировки высокой интенсивности, ВИИТ, становятся популярным антивозрастным средством из-за их простоты и доступности. А еще потому, что они на деле оказываются эффективны, улучшают здоровье сразу по нескольким параметрам. Об этом я подробно говорила в первой части книги. Секрет популярности еще и в том, что такие тренировки не требуют много времени. Судите сами. Для поддержания здоровья ВОЗ рекомендует в неделю 150-300 минут умеренной активности или 75-100 минут интенсивной. Это в среднем до 5 часов тренировок в неделю. Но из-за нехватки времени для многих такие нормативы просто недостижимы. И здесь выручают интервальные тренировки, которые дают нужную нагрузку в короткое время. Итак, что будем делать? Попробовать, что такое интервальная тренировка, можно во время утренней пробежки, если у вас есть такая полезная привычка. По методу Табата бежим 20 секунд в высоком темпе, затем 10 секунд в низком. Таким образом повторяем 8 сетов. Или в коротком формате, тогда пробежка длится всего 4 минуты. Можно вводить интервальные тренировки во время прогулок. На этот счет есть многолетние исследования, которые показывают, короткие ускорения при ходьбе во время обычных повседневных действий, таких как прогулки, работа по дому, подъем по лестнице или даже ходьба к машине, дают поразительный эффект. Так 2000 шагов в день по такой методике снижают уровень смертности на 32%. Эффект становится выше с каждой 1000 шагов. Это правило действует до 4500 шагов в день. И еще раз напомню, если есть проблемы со здоровьем, будьте осторожны. Хотя подавляющее большинство данных показывает, что ВИИТ с низким объемом – безопасный способ тренировок, в том числе для людей с нарушениями обмена веществ и проблемами сердца, нужно консультироваться со своим лечащим врачом. Инструмент 4-5, пятница. Тренируем мозг. На моем ночном столике лежит сборник задач по математике для поступающих в вузы. С удовольствием время от времени к ней обращаюсь, и знаете, эта книжка помогает не только мозгу, но и душе в периоды грусти. Хотя погрустить иногда полезно, но предпочитаю делать это с задачником в руках. Это к тому, что сегодня мы будем тренировать мозг. Он ведь не что иное, как та же самая биомасса вроде мышц, которая без нагрузки начинает заплывать жирком и плохо работать. Свои 5 правил для поддержки мозга я подбирала с помощью 2 маститых авторов-нейробиологов. Джон Медина, «Что стоит знать о мозге вам и вашим детям?» Дейл Бредисон, «Нестареющий мозг. Глобальное медицинское открытие об истинных причинах снижения умственной активности, позволяющие обрести ясность ума, хорошую память и спасти мозг от болезни Альцгеймера». Правило 1. Основа работы мозга – это правильное питание и физическая активность. Доктор Джон Медина советует: ешьте экономно растительную пищу. Ешьте свежие овощи, фрукты и орехи. Получайте белки из рыбы или курицы, а жир из оливкового масла. Он же напоминает о необходимости делать как минимум 5000 шагов в день. Правило 2. Практики децентрализации заключаются в том, что мы переключаем внимание на внешний мир вместо того, чтобы переваривать собственные заботы. Один из самых простых и приятных способов децентрализации — чтение. Книга должна быть захватывающей. Полчаса увлекательного чтения снижают риск смертности от всех причин, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания, на 23%. Правило 3. Универсальный стимул развития мозга – это танцы. Они улучшают вестибулярную функцию. Это оригинальный способ контакта с другими людьми и также анаэробные упражнения. Правило 4. Еще одно упражнение для мозга – дружеские споры или дискуссии. Попробуйте встать на точку зрения своего собеседника. 5. Практика осознанности и медитация, о которых мы поговорим в следующей главе. Это мощные инструменты для тренировки мозга. Что будем делать? Найдите возможность попробовать сегодня все эти пункты. Если практика осознанности вам еще не знакома, оставьте последний пункт на следующую неделю. Придумайте себе занятие для тренировки когнитивных функций мозга. Это может быть решение задач, разгадывание кроссвордов, изучение иностранного языка или игра в шашки. Что-нибудь привычное и знакомое вам. Подводим итоги, строим планы. В этой главе я даю немного больше теории, чем в предыдущих, хотя посвящена она движению и активности. Это потому, что наши отношения с собственным телом должны быть осознанными. Не просто драгоножество и рукомашество, по выражению героя романа «Братьев Стругацких», а понимание того, зачем и как мы движемся. Надеюсь, что эта неделя добавила вам бодрости. Не останавливайтесь. Для этого учитесь слушать свое тело. Эту практику можно выполнять во время упражнений, прогулок или повседневных дел. Чтобы сохранить гибкость, делайте утром приветствие солнцу. Со временем увеличивайте количество кругов. Делайте перерывы в работе на упражнения для сидячей работы, даже если вам не приходится много сидеть. Найдите занятие для тренировки мозга, которое будет для вас увлекательным. Гуляйте каждый день. Выполняйте свою норму. Это может быть 7500 шагов спокойной прогулки или 4500 шагов с ускорением и замедлением. Если вы уже созрели до регулярных занятий в тренажерном зале или групповых тренировок, начинайте. Если уже занимаетесь, осваивайте для разнообразия новые виды фитнеса. Плавание, йога, пилатес, бодифлекс, зумба, кикбоксинг. Выбор такой, что глаза разбегаются.